Примечание. Уважаемые читатели, история Джуб, Мимму и принца Ноа, а также во многом история господина Заразихи, самого серьезного и ответственного среди них, еще не окончена. Но она определенно дошла до того места, где нужно поставить особо жирную точку. А потом начать рассказывать сказку с другим названием, поскольку чудовища в ней больше нет. Ну как нет, принц все еще невыносим, но вряд ли его можно считать таким уж страшным ужасным, чтобы заставлять его отыгрывать роль чудовища из заколдованного замка в дальнейшем. Пора всем героям отправляться в классическое путешествие. И вторая часть должна называться как минимум «В поисках принца Ноа» или что-то в этом духе. Почему я пишу об этом со столькими допущениями «может», «должно»? Ну, признаюсь честно, я буду брать перерыв на обдумывание сюжета. Не очень значительный, но все-таки от этой истории мне нужно отдохнуть. Но не огорчайтесь, если вы огорчились. Я не собираюсь бездействовать. В ближайшее же время я примусь за «Милость крестной феи» и, надеюсь, допишу этот рассказ. Он другой по настроению и должен помочь мне перезагрузиться. Таким образом, КЧВ получает статус «Завершено», но на самом деле это «Переходим ко второй части истории». Я постараюсь внятно отразить это в аннотации, чтобы не вводить никого в заблуждение. Всем спасибо за внимание к книге. Буду рада, если она своей сказочностью и наивностью смогла вас отвлечь и развлечь.